Глава 11. Муки Тантала. 3 дня протомился я в темнице Солензиола. Я лежал в ней, закованный в массивные цепи, и размышлял о судьбе Туван-Дина Джеда Каптарса. Мой храбрый товарищ последовал за мной в сад, когда я напал на Турида. После того, как Солензиол удалился с Деей Торис и с другими, оставив в саду Тую, Туван-Дин тоже остался в саду. По своему наряду он ничем не отличался от стражников, и, по-видимому, на него не обратили внимания. Когда меня уводили, я еще успел заметить, что он стоял и ждал, чтобы сопровождавшие меня воины закрыли за собой калитку. Он хотел остаться наедине с дочерью. Неужели им удалось бежать? Трудно было этому поверить, но я всем сердцем желал, чтобы это было так. На 3-й день моего заключения в темницу ко мне вошли 12 воинов, которые повели меня в тронный зал, где сам Солензиол должен был меня судить. Зал был переполнен знатью Окара, и среди нее я увидел Турида, но Маты и Шанга не было. Да и Торис, сияя красотой, как всегда, сидела на небольшом троне рядом с Солензиолом. Сердце мое больно сжалось при виде безнадежного отчаяния на ее прелестном лице. Она сидела рядом с Джеддаком Джеддаков. Это не предвещало ничего хорошего, ни для нее, ни для меня, и я твердо решил не уйти из этого зала живым, если мне придется оставить ее в руках желтого тирана. Мне приходилось убивать и более сильных людей, чем Солензиол, и убивать их голыми руками. Я поклялся, что убью его, если это окажется единственным путем для спасения Деи Торис. Я знал, что это означало бы, вероятно, и мою немедленную смерть, но я не желал иной жизни. Меня беспокоило только то, что в таком случае Дея Торис лишилась бы моей помощи, поэтому я хоть не избрал бы другой путь, ведь смертью Солензиола я не вернул бы Деи Торис ее народу. Я решил дождаться приговора суда и затем действовать сообразно с этим. Едва меня привели, как Солензиол вызвал Турида. «Датор Турид», — сказал он, — «ты сделал мне странное предложение, обещав, что это послужит исключительно моим интересам. Я решил его принять». Ты сказал мне, что оглашение некоего факта поведет к изобличению пленника и в то же время откроет путь к исполнению самого пламенного моего желания. Турид кивнул головой. В таком случае я оглашаю его здесь. Перед лицом всей моей знати, продолжал Солензиол, уже год как на троне рядом со мной не сидела королева. Я решил взять в жены ту, которая считается самой прекрасной женщиной на Барсуме, и никто не осмелится отрицать истину этого утверждения. Люди Окара, обнажите ваши мечи и приветствуйте Дею Торис, будущую королеву Окара. К концу положенных 10 дней она сделается женой Солензиола. Все обнажили мечи и по старинному обычаю высоко подняли их над головой. Но в эту минуту Дея Торис соскочила с трона и, высоко подняв голову, закричала громким голосом, заставившим замолкнуть приветственные крики. «Я не могу быть женой Солензиола, потому что я уже жена и мать». Джон Картер, мой муж, еще жив. Я знаю, что это так. Я сама слышала, как Мата и Шанг рассказывал своей дочери Файдори, что он видел моего мужа в Каоре при дворце Кулантита. Джеддаки не берут в жены замужних женщин, и Солензиол не захочет нарушить закона. Солензиол злобно посмотрел на Турида. «Так вот сюрприз, который ты приберег для меня!» — закричал он. «Ты меня уверял, что между мной и этой женщиной нет препятствий, которых нельзя было бы легко удалить. Что это значит? Что ты можешь сказать? А если я отдам в твои руки Джона Картера? О, Салензиол, не будешь ли ты доволен? И не найдешь ли ты, что я исполнил больше, чем обещал? Вкрадчиво ответил Турит. «Нечего валять дурака!» — заорал взбешенный Джаддок. «Я не ребенок, чтоб со мною играли!» «Я говорю», — ответил Турит, — «как человек, который знает наверняка, что он может исполнить все, что он обещал. Тогда дай мне Джона Картера, дай мне его в течение 10 дней, или тебя самого ожидает тот конец, который я приготовил бы ему, будь он в моей власти», — сказал Джаддок, грозно хмуря брови. «Тебе не нужно будет ждать 10 дней, Салензиол», — ответил Турит, и, внезапно, повернувшись ко мне, указал на меня пальцем и воскликнул: «Вот стоит Джон Картер, муж Деи Торис!» «Дурак!» — зарычал Салензиол. «Идиот! Джон Картер — белый человек, а этот такой же желтый, как я. Лицо Джона Картера гладкое. Мата и Шанк описывал мне его, а у этого пленника борода, как у любого окарца. Живо, стража, бросьте черного безумца в подвал, пусть он заплатит жизнью за то, что осмелился шутить над вашим правителем. Подождите!» Закричал Турит, и прежде чем я мог догадаться о его намерениях, он подскочил ко мне, схватил мою бороду и сорвал парик с лица и головы, обнажив мою гладкую белую кожу и черные коротко остриженные волосы. В тронном зале Салензиола поднялся невообразимый шум. Воины теснились вперед, обнажив мечи, думая, что я замышляю убийство Джаддока Джаддоков. Другие толпились и давили друг друга из любопытства, чтобы взглянуть на человека, имя которого гремело от одного полюса до другого. Когда моя личность была обнаружена, Деи Торис вскочила. На лице ее было написано глубокое изумление. Раньше, чем кто-нибудь смог помешать ей, она пробила себе дорогу сквозь толпу вооруженных воинов, и через мгновение она стояла передо мною с протянутыми руками, и глаза ее сияли невыразимой любовью. «Джон Картер! Джон Картер!» — воскликнула она, когда я прижал ее к своей груди. И тут я понял, почему она отреклась от меня в дворцовом саду. Каким же я был простофилий! Она просто не узнала меня под моим изумительным гримом. Она меня не узнала! А когда она увидела, что какой-то желтокожий лезет к ней с объяснениями в любви, она оскорбилась и пришла в страшное негодование. «И это ты!» — воскликнула она. «Говорил со мной из башни. Но как могла я, скажи, предположить, что под страшной бородой и желтой кожей окарца скрывается мой любимый виргинец?» Она называла меня «мой виргинец» в виде ласки, зная, что я люблю имя моей родной страны. И это слово звучало в 1000 раз прекраснее, когда произносилось ее дорогими устами. И теперь, когда после стольких лет я вновь услышал это ласкательное имя, глаза мои наполнились слезами, и голос дрогнул от волнения. Но только одну минуту имел я возможность прижать к своей груди свою возлюбленную. Салензиол, дрожа от ревности и злобы, протискивался к нам. «Вяжите этого человека!» — приказал он воинам, и сотни грубых рук оторвали меня от Деи Торис. «Счастье! Счастье для придворных Окары, что Джон Картер был тогда безоружный! Но все же многим из них пришлось почувствовать тяжесть моего кулака в то время, как я пробивался к трону, куда Салензиол унес Дею Торис». У самых ступеней трона Однако я пал под натиском полусотни врагов. Но раньше, чем я потерял сознание, я услышал слова Деи Торис, которые вознаградили меня за все страдания, стоя перед гигантским тираном, который пальцами вцепился ей в руку. Она указывала туда, где я боролся один против сотни воинов. «Неужели ты думаешь, Солензиол?» — кричала она, — «что я жена такого человека, как он, обесчещу его память, даже если он тысячу раз умрет, выйдя замуж за низшего смертного? Существует ли где-нибудь в мире другой человек, как мой муж? Существует ли другой человек, который пробился через всю планету, сражаясь с дикими животными и с дикими людьми из-за любви к женщине? Я, Дея Торис, принадлежу ему навсегда. Он за меня сражался и завоевал меня. Если ты храбр, ты должен уважать его храбрость. Сделай из него раба, если хочешь, но пощади его жизнь. Я соглашусь лучше быть женой такого раба, как он, чем королевой Акара». «Ни королева, ни рабыня не осмеливаются приказывать Солензиолу», — ледяным тоном ответил Джеддак Джеддаков. «Джон Картер умрет естественной смертью в яме изобилия. И в тот день, когда он умрет, ты сделаешься моей женой». Я не слышал ее ответа, потому что сильный удар в голову лишил меня сознания. Когда я пришел в себя, тронный зал уже опустел, и только несколько стражников стояли вблизи меня. Увидев, что я открыл глаза, они начали тыкать в меня мечами и приказали встать. Затем они повели меня по длинным коридорам во внутренний двор, находящийся в центре дворца. В середине дворца была глубокая яма, у края которой стояли несколько других стражников, ожидавших меня. Один из них держал в руках длинную веревку, которую он начал разматывать при нашем приближении. Мы были на расстоянии 50 футов от этих воинов, когда внезапно я почувствовал странное пульсирование в одном из пальцев руки. В первую минуту я не знал, чем это объяснить, но затем я вспомнил о кольце Талу, Джедда Морентины. Я немедленно взглянул на группу людей, к которой мы приближались, и поднял левую руку к лицу, чтобы кольцо было заметно тому, кто его искал. Почти одновременно один из ожидавших воинов тоже поднял левую руку, как бы желая пригладить волосы, и на одном из его пальцев я увидел такое же кольцо, как мое. Мы бросили друг на друга быстрый взгляд, а затем я отвернулся и больше не глядел на него, чтобы не возбудить подозрений в других окарцах. Мы достигли уже края ямы. Я заглянул в нее. Она была очень глубокая. Человек, который держал веревку, накинул ее на меня таким образом, чтобы ее можно было в любое время снять сверху. Затем все воины ухватились за нее, меня толкнули, и я свалился в зияющую пустоту. После резкого толчка я повис на веревке, и они быстро, но осторожно спустили меня до дна. За минуту до того, как меня спихнули, пока двое или трое воинов были заняты обматыванием веревки вокруг меня, один из них шепнул мне на ухо: «Мужайся». Яма, которая представлялась бездонной моему воображению, имела на самом деле не более 100 футов глубины, но стены ее были отполированы, как стекло. Без внешней помощи я не мог рассчитывать выкарабкаться из нее. Целый день я сидел в темноте. Затем внезапно блестящий свет осветил мою странную темницу. К тому времени я был порядочно голоден, так как ничего не ел и не пил со вчерашнего дня. К моему удивлению, я увидел, что в стенах ямы, которые я считал гладкими, были полки, уставленные самыми изысканными яствами и напитками, которые только существовали в Акаре. С возгласом радости подскочил я к ним, чтобы выбрать себе что-нибудь съестное, но раньше, чем я достиг их, свет потух, и яма снова погрузилась в темноту. Ощупью обошел я вокруг нее, но руки мои нащупали всюду ровную, гладкую поверхность стены, как и при первом моем осмотре темницы. После того, как я увидел, что соблазнительные яства так близки от меня и, казалось, так доступны, я немедленно почувствовал мучительный приступ голода и стал безмерно страдать. Воцарилось молчание, только где-то во тьме прозвучал насмешливый хохот. На следующий день ничего не случилось, что прервало бы монотонность моего заточения или облегчило бы мне голод. Понемногу мучения делались менее острыми, так как продолжительный голод и жажда ослабили деятельность некоторых нервов. Внезапно снова вспыхнул свет, и передо мной снова оказался целый ряд соблазнительных блюд, большие сосуды с чистой водой и бутылки с вином. С бешенством голодного зверя опять бросился вперед, чтобы схватить кушанье. Но опять, как раньше, свет померк, и я очутился около гладкой поверхности стены, и снова прозвучал насмешливый хохот. Яма изобилия! Какой дьявол изобрел эту адскую пытку? День за днем повторялась та же история. Я был близок к умопомешательству. Тогда я сделал то, что сделал в подвале у Вархунов. Я взял себя в руки и подавил первые приступы безумия. Огромным усилием воли я снова овладел своим помутившимся разумом и принудил себя к спокойствию. Мои усилия увенчались таким успехом, что когда в следующий раз зажегся свет, я остался спокойно сидеть и равнодушно смотрел на соблазнительные кушанья, которые были у меня почти под рукой. Я был очень рад, что мне это удалось, так как это дало мне возможность разрешить тайну исчезновения яств. Видишь, что я не двигаюсь? Мои мучители оставили свет гореть в надежде, что в конце концов я не выдержу и снова потешу их своими бесплодными и отчаянными попытками. Но я сидел, не двигаясь, и спокойно смотрел на полки, ломившиеся под грудой яств. И вдруг я понял, в чем дело. Фокус был так прост, что я дивился, как раньше не догадался. Стена моей темницы была из чистого стекла, и за ней были выставлены кушанья, причинявшие мне танталовые муки. Прошло 8 дней. Я ослаб от жажды и голода, но не страдал. Я уже прошел через полосу острого страдания. И вот на 9-й день из темного мрака сверху к моим ногам упал небольшой сверток. Равнодушно начал я искать его, думая, что это какое-нибудь новое измышление моих тюремщиков для того, чтобы увеличить мои страдания. Наконец, ощупью я набрел на него. Это был маленький пакетик, обернутый в бумагу и висевший на конце крепкой и тонкой бечевки. Я открыл его. На пол упало несколько лепешек. Я их собрал, ощупал, понюхал и нашел, что это были галеты из концентрированной пищи, которые распространены во всех частях Барсума. Яд, вероятно, подумалось мне. Ну и что же из этого? Почему не положить сразу конец моим беспрерывным мучениям? Оттянуть еще несколько жалких дней в этой промозглой яме. Медленно поднес я ко рту одну из маленьких галет. «Прощай, Деви Торис», — прошептал я. «Я жил для тебя. Я для тебя сражался. А теперь исполнится и другое мое желание. Я умру за тебя». И, взяв кусок в рот, я его съел. Я съел их все, одну за другой. Это была самая вкусная пища, которую я ел за всю жизнь. По крайней мере, мне тогда так казалось. Я ел с убеждением, что эти невинные с виду галеты содержат в себе, вероятно, зародыш какой-нибудь страшной, мучительной смерти. Ожидая конца, я спокойно сидел на полу своей темницы, когда рука моя случайно коснулась бумаги, в которую были завернуты лепешки. Машинально взял я бумажку и стал ее складывать, перебирая в уме прошлое, переживая мысленно перед смертью многие счастливые моменты моей яркой и активной жизни, полной необычайных приключений. Внезапно я заметил на гладкой поверхности бумаги, похожей на пергамент, какие-то странные выпуклости. Сначала Эти выпуклости казались мне случайными и не имеющими значения, но затем я обратил внимание на их странную форму и почувствовал, что они образуют одну линию, строчку, как в письме. Заинтересованный этим открытием, я начал пальцами их ощупывать. Было 4 отдельных и ясно различимых комбинации выпуклых линий. Неужели это были 4 слова, и они предназначались мне? Чем больше я об этом думал, тем я становился возбужденнее. Мои пальцы с безумной нервозностью двигались взад и вперед, ощупывая загадочные знаки на этом клочке бумаги. Но мне никак не удавалось в них разобраться. Я, наконец, понял, что мое нервное состояние мешает мне разгадать тайну. Тогда я заставил себя водить рукой медленно и методично. Несколько раз пришлось мне обвести указательным пальцем первую из 4 комбинаций. Очень трудно объяснить словами марсианское письмо. Это среднее между стенографией и иероглифами. Письменный язык марсиан совершенно не такой, как разговорный. На всем Барсуме принят один разговорный язык. Все расы, все нации говорят на нем, и в настоящее время он такой же, каким был в незапамятные времена, когда человеческая жизнь только начинала зарождаться на этой планете. Вместе с ростом человеческих познаний и научных изобретений создавался и язык. Но его построение так остроумно, что новые слова для выражения новых мыслей образуются сами собой. Ни одно слово не могло бы лучше объяснить вещь, как именно то слово, которое, естественно, составляется из понятий, и потому, как бы далеко ни были две нации или расы друг от друга, их разговорный язык совершенно одинаков. Но не так обстоит дело с письменами. На Барсуме не существует двух наций, которые имели бы одинаковый письменный язык. Часто даже города одной и той же нации пользуются различными письменами. Потому-то мне и было так трудно разгадать выпуклые знаки на бумаге. Но, наконец, я разобрал первое слово. Это было «мужайса», и оно было написано марентинскими знаками. «Мужайса». Это было слово, которое прошептал мне на ухо желтый стражник, когда я стоял у края ямы изобилия. Весть была от него, а я знал, что он был мне другом. Окрыленный надеждой, я принялся разбирать остальные слова, и, наконец, мои труды увенчались успехом. Я прочел следующее: «Мужайся, следуй за веревкой».